Я оставил на ней свой Бьюик. Мне совсем не улыбалось, если меня ждет на лесной станции полиция, предупреждать ее шумом мотора о моем приближении. Оставшуюся часть пути я проделал пешком, двигаясь не спеша и как можно тише. Я шел посредине дороги и был настороже. Через четверть часа я достиг ворот из колючей проволоки. Они были открыты, как я и оставил их накануне. Я пытался осмыслить, что это означает. Неужели с прошлой ночи здесь никого не было? Или это просто хитрый ход полиции, чтобы усыпить мои подозрения и заманить внутрь? Я замер, прислушиваясь и вглядываясь в смутные очертания строений. Вокруг была тишина. Я осторожно двинулся вперед и дошел до барака, в котором был вчера. Я толкнул входную дверь. Она распахнулась. Замок на ней не был установлен на место после моих вчерашних манипуляций с задвижкой. Я зажег фонарик и прошел по коридору к той комнате, где я оставил Элен. Может быть, там меня ждет полиция? У меня не хватило храбрости войти в комнату сразу. Я шепотом спросил. «Есть там кто-нибудь?» Ответом мне было полное молчание. Более страшное даже, чем звук чьего-то голоса. Я сделал шаг вперед, толкнул дверь, и она со скрипом раскрылась. Я осветил фонариком то место на полу, где осталась лежать Элен. Луч света упал на светло-зеленую юбку и длинные стройные ноги, обнаженные до бедер в рваных нейлоновых чулках. Я стоял и смотрел на Элен, не веря своим глазам. Я подошел поближе и дрожащей рукой осветил ее лицо. Шарф по-прежнему туго охватывал нижнюю часть ее лица. Глаза были полуоткрыты и смотрели невидящим взглядом. Элен была похожа на сломанную куклу. По восково-землистому оттенку кожи я определил, что женщина мертва. Глава 11. Не знаю, как долго я стоял около нее, ничего не понимая. Опомнился я тогда, когда услышал шум подъехавшей машины и увидел в окне свет фар. Я бросился к окну и глянул в него. На станцию прибыла машина, и, судя по красной мигалке наверху, это были полицейские. Несколько секунд я стоял у окна неподвижно, не в силах сдвинуться с места. Потом до меня дошло, что через минуту полицейские будут здесь и застанут меня на месте преступления рядом с трупом. Бежать через входную дверь было поздно. Я попытался поднять раму, но ее заклинило. Я был заперт в этой комнате, как в мышеловке, и теперь лихорадочно осматривался в поисках укрытия. Справа от меня стояло четыре больших деревянных ящика. Один из них был пустой и без крышки. Я повернул его открытой стороной к стене и влез в него, усевшись на корточках в согнутом в три погибели виде. Это было невесть какое убежище, но я рассчитывал на то, что комнату не будут обыскивать. Я услышал, как мужской голос распорядился. «Останься около машины, Джексон, а мы пойдем взглянем на это место». Я узнал голос Бромвича, и мое сердце сжалось. Лейтенант прошел по коридору и вошел в ту комнату, через которую я влез прошлой ночью, разбив окно в барак. Тут же раздался голос Льюиса. «Обратите внимание, стекло выбито». «Это еще ничего не значит», — отрезал Бромвич. «Это место уже месяц как выставлено на продажу. Об этом всем вокруг известно. Вероятно, какой-нибудь бездельник залез сюда, чтобы посмотреть, нельзя ли чем поживиться». «Прошлой ночью здесь кто-то был», — не унимался Льюис. «Возможно, похитители привозили сюда Дестеров, когда патрульный МакТавиш проезжал мимо них, исчезнувшие впоследствии супруги ехали именно в этом направлении». Бромвич проворчал. «Здесь ничего нет». Я услышал, как детективы перешли в другую комнату. «По-моему, мы только зря теряем время», — — раздался снова голос Бромвича. «Мне кажется, Дестеры удрали, а машину бросили, чтобы сбить нас со следа. Пока мы тут работаем над делом о похищении, они, наверное, плывут в Европу». «Шеф думает иначе», — уточнил Льюис. «Еще бы», — раздраженно заметил Бромвич. «Ведь он не занимается следствием. Если бы я сидел за его столом, рассылал приказания, то я тоже остановился бы на версии о киднепе». «Давайте проверим последнюю комнату», — предложил Льюис. Услышав, как открывается дверь, я затаил дыхание. Комнату осветил сильный луч фонарика. Закрыв глаза и сжавшись в комок, я обратил свою мольбу к судьбе, прося ее помочь мне выйти сухим из этой опасной переделки. «Великий Боже!» — воскликнул Бромвич. «Это миссис Дестер», — взволнованно произнес Льюис. «Описание сходится. Она мертва». «По крайней мере, 30 часов», — ответил Бромвич. «Боже мой! Да, это серьезная находка». «Значит, их действительно похитили», — сказал Льюис. «Может быть, и тело Дестера здесь?» «Откуда мне это знать?» — огрызнулся Бромвич. «Нужно вызвать сюда ребят. Я посмотрю, работает ли телефон в соседней комнате, а вы оставайтесь здесь». Лейтенант ушел, а Льюис закурил сигарету и стал расхаживать по комнате. Остановившись около ящиков, он стукнул по одному из них. Я сидел ни жив, ни мертв. Было слышно, как Бромвич отдает приказание по телефону, но слов я разобрать не мог. Через час, а может быть даже раньше, вся лесная станция будет кишеть полицейскими. Если я хочу удрать, это нужно сделать до их приезда. Льюис щелкнул выключателем, и неожиданно комната озарилась ярким светом. «Что ж, хорошо, что электричество не отсоединено, лейтенант», — крикнул сержант. «Я вызвал подкрепление», — отозвался Бромвич. «А пока прикажите Джексону проверить два других барака. Возможно, Дестер в одном из них». Последние слова лейтенант говорил уже в непосредственной близости от своего помощника. Льюис вышел, но Бромвич остался и ходил по комнате, бормоча что-то себе под нос. «Джексон занялся осмотром бараков», — доложил Льюис, возвращаясь. Он замолчал. Я понял, что сержант подошел к лежащей Элен. «Да, ее сильно избили. Думаете, она задохнулась от этого шарфа?»